Я топала по кампусу университета штата Колорадо в Болдере, когда увидела парня, сидевшего на дереве в футах в 40 от земли. Малый в темной ветровке и красном галстуке лежал животом на ветке, перевесившись почти вверх ногами. Я подошла и встала под ним. Обе руки его были вытянуты, глаза широко раскрыты. Казалось, он собирается попросить помочь ему спуститься. Я хоть убейте, сообразить не могла, как он туда забрался. Стояло утро. В тени ветвистых дубов парка Норлинг-Ватт было прохладно. Но не тешьте себя мыслями, что то было обычное воскресное утро. Мимо меня пробежала, рыдая навзрыд, девчушка в пропитанной кровью футболке. Кто знает, откуда и куда она бежала? Что могло бы стать причиной ее горя? К какому источнику утешения она стремилась и отыщет ли его вообще? Дорожки блестели от тончайших кристаллических иголок. Стекла были выбиты во всех окнах, выходивших на запад. В траве валялись мертвые голуби. Воздух, казалось бы, должен быть напоен ароматами позднего лета, подпаленной травы и голубых елей. Вместо этого воняло реактивным топливом. Вертолет я не разглядела, пока не забрела в сумрачную аллею между зданиями и не глянула сквозь каменную арку на открытый театр, где студенты ставили Шекспира и тому подобное. Там вертолет теленовостей упал прямо на флагштоке. Развороченная кабина напоминала гнездо из стали, побитого стекла и крови. Вся машина выглядела так, будто ее сбили с земли. Вся в дырках, пробоинах и вмятинах. Вот, стало быть, откуда взялся парень на дереве. Попробовал спрыгнуть, когда увидел, что вертолет падает. Может, воображал себе, что дуб прервет его полет? Прервал. Я вышла на Бродвей, который во всю ширь своих четырех полос прямой линией пролегал через часть Болдера. Выйдя из укрытия улиц, я впервые увидела, насколько все на самом деле плохо. Повсюду, насколько хватало глаз, стояли брошенные автомобили с проваленными вовнутрь ветровыми стеклами, все побитые, с сотнями вмятин и дырок насквозь. Машины съезжали с дороги к обочине. Я видела авто с матерчатым верхом, обратившимся в тряпки, и пикап, въехавший сквозь витрину, прямо в вестибюль конторы по продаже недвижимости, чтобы спастись от грозы. Еще кто-то загнал свой Линкольн Континентал на остановку автобуса, пропахав прямо под ее длинную плексигласовую крышу, где толпились искавшие защиты от дождя люди. Кровь, забрызгавшая весь плексиглас, осталась, но, по крайней мере, тела уже убрали. Двумя кварталами ниже по дороге встал рейсовый автобус «Грейхаунд», весь в дырках, как решето. Открытая дверь была раскурочена, на нижней ступеньке сидел мужик, выставив ноги на дорогу. Костистый латинос в синей джинсовой рубахе, застегнутый у горла. Но все остальное было распахнуто, так что видна была голая грудь. Он прижимал ко рту кулак, будто старался подавить кашель. Мне казалось, что он сам себе мяукает, но то была кошка. На улице оказалась жуткая худющая лысая кошка, такая вся в морщинах и с ушами, как у летучих мышей. Несчастная тащилась по кругу на одних передних лапах, сама сворачиваясь в медленный маленький кружок и пытаясь устроиться как-то поудобнее. Задние лапы у нее были пробиты иголками, еще одна сидела в горле. Крупный мужик с лицом, обрамленным длинными сальными прядками волос, плакал почти беззвучно, беззвучно и горько. Нос у него был не единожды перебит, уголки глаз морщинились следами шрамов. Вид был такой, будто он провел 100 боев и проиграл в 90 из них. Темные волосы и глубокий красноватый оттенок кожи, цвет вроде полированного тика, не слабо выдавали в нем лихого ковбоя. Я замедлила шаг, склонилась к кошке на дороге. Та дико беспомощно уставилась на меня своими очень зелеными глазами. Я не поклонница лысой породы кошачьих, только нельзя было не ощутить ужаса от положения бедняжки. «Бедненькая», — произнесла я. «Котяра мой», — сказал мне крупный мужик. «О, Господи, как жалко-то его! Как зовут?» «Розвелл», — выкашлял мужик. «Все утро его обыскался. Кликал его, а он под автобусом был. Я наполовину жалею, что вообще его отыскал. И кот рад вас видеть, как бы больно ему не было». «Не клевещите на себя», — сказал я. «Вам подарили возможность попрощаться. Большинству уже и такого не досталось. Сказать последнее прости своим любимым». Мужик сердито глянул. «Какое-то у вас, мать его, перевернутое представление о дарах». «Мне такого рода язык не по нраву», — сказал я. «Но вам я делаю скидку. Вы расстроены. Как вас зовут?» «Марк Деспот». Это не настоящее имя». «Это мое бойцовское имя», — буркнул он и слегка распахнул рубашку, показывая выписанную черным готическую «Х» на груди и животе и крестик прямо над грудиной. «Я профессиональный боец смешанных боевых искусств. Сейчас у меня 5-7, зато в последних 4 схватках я остался непобежденным. А ты кто?» «Я Ханисакл Спек». «А это что за имя?» «Оно было бы моим бойцовским именем». Какое-то время он смотрел на меня недоуменно, все еще держа кулак у рта. Потом страдание одолело его, и плечи его сотряслись от рыданий. Изо рта полетела слюна, из носа потекло. Когда кинозвезды горюют в трагическом третьем акте любовной истории, у них всегда получается выглядеть куда более красиво, чем бывает на самом деле. Розвелл переводил взгляд с Марка на меня и слабенько дрожаще мяукал. Его и самого била дрожь. Я провела рукой по его гладкому кожистому боку. Вы в жизни не видели существа, просившего унять ему боль откровеннее этого кота. «Даже не знаю, что с ним делать», — сокрушался Марк. «Осталось лишь одно, что вы сможете для него сделать». «Не могу!» — выкрикнул он и опять разразился рыданиями. «Это не выход! Мы 10 лет друзьями были!» 10 лет — хороший срок для жизни кошки. «Он был со мной повсюду, от Тукумкари до Спокана. Он был у меня, когда ничего другого не было, кроме рубахи на мне. Мне просто этого не сделать». «Точно. Вы и верняк этого не сможете», — сказала я. «Приласкайте его. Он ищет утешения». Он протянул большую шишковатую лапищу и погладил Розвелла по головке, нежно, как отец гладит личико новорожденного. Розвелл сощурился и вжался черепом в ладонь Марка, издавая при этом тихое, изумительное мурлыканье. Он тянулся из липкой лужицы крови, зато в бок ему светило яркое солнце, а на челе лежала рука хозяина. «Эх, Розвелл», — выговорил Марк, — «ни у одного мужика не было друга лучше». Он повел ладонь обратно к кошачьему рту, содрогаясь от новых слез, и закрыл глаза. Я решила, что время пришло ничуть не хуже другого. Подалась вперед, взяла одной рукой голову Розвелла, другой его шею и резко сильно крутанула, как привыкла делать когда-то с курицами на старой ферме отца. Марк Деспот распахнул глаза, оцепенел и одеревенел от шока. «Ты что сделала?» — спросил он, будто не знал. «Это было нужно», — сказал я. «Он страдал». «Нет!» Заорал боец, но, по-моему, не на меня он заорал, и не из-за этого. Заорал он на Бога, забравшего его кота. Заорал на собственную разнесчастную душу. «Вот же дерьмо! Дерьмо, Розвелл!» Он сполз с нижней ступеньки автобуса, встав на колени. Розвелл свернулся на боку в красном пятне крови. Марк Деспот взял обеими руками его обмякшее тельце, притягивал к себе, поднимал и обнимал. Я коснулась руки Деспота, и он локтем оттолкнул мою руку. «Сваливай от меня подальше!» — заорал он. «Я не просил тебя этого делать! Ты никакого права не имела!» «Мне жаль. Только так было лучше всего. У кота была агония». «Да кто тебя просил-то? Я тебя просил!» Розвелла было ничем не спасти. «Если ты, кобла грязная, не уберешься, то и тебя спасти будет нечем!» Я на такое ничуть не обиделась. Человеку больно. Всему миру больно. Сунула руку в рюкзак и протянула Марку Деспоту бутылку воды. Он на нее и не посмотрел. Он и на меня не смотрел, так что я поставила воду на ступеньку рядом с ним. Вблизи разглядела, что он моложе, чем мне поначалу казалось. Вполне мог не старше меня быть. Я сочувствовала ему, не обращая внимания на его неприятную грубость и ребячливость. Я тоже осталась одна одинешенька на всем белом свете. Поднялась и пошла дальше, но когда прошла 3 квартала и оглянулась, то обнаружила, что Марк Деспот следует за мной. Пошатывался, будто пьяный, в 100 шагов позади, а когда заметил, что я смотрю на него, быстро свернул в сторону и сделал вид, будто разглядывает что-то сквозь разбитую витрину в темном зале магазина уцененной электроники. Достал откуда-то ковбойскую соломенную шляпу. И с этой шляпой на голове, да с красной косынкой в круг горла, он еще больше прежнего был похож на юного удальца-ковбоя. Вид его, идущего по моему следу, нервировал. За время нашего краткого знакомства он произвел на меня впечатление того типа личности, кто является жертвой своих собственных эмоций импульсивным и незрелым. Теперь мне взбрело в голову, что, возможно, у него сложилось мнение обо мне как о склонной к садизму живодерке, и что он пустился в путь, чтобы выразить свое недовольство крепко сжатым кулаком. Или, может быть, желая улучшить свой бойцовский счет до 6 побед, изгнав и задав трепку одинокой лесбиянке, имевшей несчастье походить на киношных крутых пареньков. Впрочем, я шла дальше и еще через квартал смогла перевести дух. Если малый надеялся навалиться на меня, то он упустил свой шанс. По мере того, как Бродвей спускался к югу и влился в нижнюю Чоутокву, он становился все многолюднее. Я услышала шумное громыхание, и большой мусоровоз с цепями на скатах повернул передо мной на улицу. Блестящие иголки кристаллов трещали у него под колесами. Большой глупан в грязном желтом комбинезоне и резиновых перчатках по локоть ехал на задке грузовика. У него за спиной в кузове в три ряда лежали трупы. Мусоровоз объезжал брошенные легковушки, и когда не хватало места на объезд, пер напролом, сметая авторухлядь со своего пути. Он присоединился к целому каравану мусоровозов. Они выстроились в колонну для поворота на футбольное поле позади большой средней школы. Казалось, там в оцепенении бродило пол Болдера, стайки ребятишек с чумазыми лицами, пожилые леди в домашних халатах. Подобравшись поближе, я увидела мертвых, лежащих рядами вдоль линии разметки футбольного поля от ворот до ворот. Грузовики забирали мертвецов, а родственники отправлялись за ними вслед, что с останками их близких обойдутся надлежащим образом. Вы бы подумали, что они все рыдают, что все поле сплошь греческий хор оплакиваний и причитаний. Только люди вели себя совсем не так. Мы, обитатели Среднего Запада, не шумим попусту. Это кажется неучтивым. Мне представляется, все эти люди слишком не выспались и были чересчур потрясены, чтобы еще и на слова тратиться. Может, показалось бы грубостью раздирать на себе одежду и рвать волосы при таком множестве убитых горем людей вокруг. В конце поля поставили раскладные столики, за одним хозяйничала команда фирмы «Степлс», за вторым — шайка юнцов из «Макдональдса». Отряд «Макдональдса» был вооружен несколькими жаровнями на древесном угле. Сквозь дизельную вонь грузовиков до меня долетал бодрящий маслянистый запах маффинов-пышек и бургеров. К столикам пристроилась очередь человек в 20. Не знаю, почему я в нее встала. Может, вызывающий голод запах подействовал, или, может, подумала, что смогу присмотреть тут местечко для Иоланды и ее матери. Может, просто надеялась, что Марк Деспот утратит ко мне интерес и перестанет меня преследовать, когда я буду в окружении большой толпы народа. Он все еще был там, делая вид, что не смотрит на меня, но вертелся неподалеку. Дождавшись своей очереди, подошла к столику. Стоявшая за ним высокая нескладная девица в большущих очках и красной блузке Степлс спросила: «Вы ищете кого-нибудь или кого-то привезли?» Перед ней стояли новенькие папки для документов и целый мешок всяких бирок. «Пока ни то, ни другое. А какова процедура?» «Степлс пометит биркой ваших близких и задокументирует их местонахождение на поле для последующих обращений. Если у вас есть карточка постоянного покупателя Степлс, мы даже сообщим вам по электронной почте всю информацию о похоронах. Все это бесплатно. Мы просто демонстрируем свою приверженность восстановлению района Большого Болдера объединенными усилиями местных волонтеров и фирмы Степлс с ее превосходной продукцией и услугами». Слова эти она выговорила заученно монотонно, словно в забытии. «Возможно, мне понадобится привезти сюда свою подругу и ее мать. Я еще не знаю. Тащить-то далековато было бы». «Мы организуем и подвоз, только это может занять дня 3-4». «А к тому времени место на этом поле вообще останется?» — спросила я. Девица кивнула. «Да, непременно. Первая волна похорон у нас в час дня. Пройдут панихиды 6 различных вероисповеданий, а ресторанная сеть «Сизлер» обеспечит питание». Она указала на другие грузовики, стоявшие в воротах и наполненные грязью и камнями. «После того, как мы их всех укроем, боюсь, необходимо будет погребать следующую партию поверх них. Надеемся, сумеем управиться по трое на участок». «Я подумаю», — сказал я. Она кивнула, а потом стоявший рядом с нею подросток спросил, «Мне большую пышку фри или яичный маффин?», добавив, что Макдональдс желает выразить свою скорбь от моей утраты. Это был конец света, но и на пути в небытие всегда отыщется забегаловка, чтобы перекусить. Верняк, то было благом для них всех — заниматься тем, чем они занимались, помогать людям отправлять на вечный покой своих близких, устраивать так, чтобы все наверняка были накормлены. Когда с небес сыплется дождь из иголок, весьма быстро познаешь, что из культуры держится крепче всего. Одно американцы делают здорово — устраивают конвейерные линии. И 24 часов не прошло, как несколько тысяч человек были искрошены в куски падающими иглами, а мы уже хороним своих мертвых со всей эффективностью упаковки еды на вынос и игрушками. Я выбралась оттуда, набросившись на пышки. Вы, может, подумаете, что невозможно сохранить аппетит, прошагав мимо ковра из мертвых тел сотню ярдов длиной. Однако довольно быстро передний план становится задником. Любой бесконечно повторяемый узор в конечном счете обратится в обои, будь то цветочки или трупы. Покончив с пышками, я слезала весь вкусный жир со своих пальцев и ополовинила бутылку воды, торопясь смыть привкус соли во рту. К тому времени я уже порой краем глаза замечала легкие искорки и вспышки света. Возможно, это солнце играло в валявшихся повсюду иголках. Или, может, просто от головокружения. Не было похоже на то, что я достаточно много прошагала, чтобы впасть в обморочное состояние. Зато у меня была долгая, беспокойная ночь. Я недалеко ушла, когда опять заметила Марка Деспота, державшегося примерно в квартале от меня. Он упорно смотрел в сторону и вел себя так, будто его и впрямь интересовало футбольное поле. Только я-то понимала, он все еще идет по мою душу. На углу я вильнула в сторону, к кафе, словно бы мне, может, латте захотелось, чтобы пышки запить. Дверь, разумеется, была на замке. Любая дура сообразила бы, что кафешка не работает. Но я налегла на ручку, будто ждала чего-то другого. Я пялилась в затемненное стекло, будто за ним было на кого пялиться. Вообще-то свет не горел, а на двери была приклеена бумажка. Закрыта по случаю конца рода человеческого. Однако я воздела большие пальцы и кивнула, будто кто-то посоветовал мне воспользоваться боковым входом. Скользнула за угол дома и со всех ног припустила, насколько мои говнодавы позволяли. По другую сторону кафешки был приличный кусок парковки с тысячью кристаллических иголок, сверкающих и излучающих сияние. Так и казалось, будто перед продуктовым супермаркетом свалили все сокровища Аладдина. Я пробежала с половину парковки. Потом присела на корточки за чьей-то Киа виноградного цвета. Я следила за кафешкой в зазор между шасси и асфальтом. И верняк, вскоре из-за угла вышел Марк Деспот, поглядывая туда-сюда. За мной охотился. Потом он глянул через плечо, будто кто-то следовал за ним. С минуту поколебавшись, он развернулся и пошел обратно туда, откуда вышел. Я сидела и вела счет. Раз Миссисипи, два Миссисипи, пока не дошла до 100. Встала и пошла хрустеть по стоянке до Бейзлайн Роуд и дальше до въезда на автотрассы. Я полагала, что въезд перегорожен, но въезд был полностью свободен, если не считать маленькой легковушки, которая от чего-то загорелась и выгорела до самой рамы. Выйдя на трассу, я с первого взгляда поняла, что ничто не помешает мне дойти до самого Денвера, если следовать прерывистой желтой линии разметки. Когда выпал дождь, было 10 утра солнечного августовского понедельника. На трассе машины мчали под 70, когда разразилась гроза. Должно быть, это было похоже на езду сквозь заградительный зенитный огонь. Я видела черный корвет, ободранный дочисто, всю крышу смяло назад. Красные кожаные сиденья внутри сложились в гамбургер. Взглянув еще раз, я увидела, что кожа вовсе не была красной. Сиденья были белыми. В красное их окрасило то, что случилось с людьми, сидевшими на них. Вдоль заставы, где взималась плата за проезд по трассе, бродили и другие люди, искавшие, чтобы поиметь с обломков. Одна средних лет дама тянула магазинную тележку. Я видела, как она остановилась возле Мерседеса и прошуровала бардачок. Даме было 40. Ее сидеющие волосы покрывал розовый цветастый платочек. На вид опрятная дама, воплощенная мамаша из родительского комитета. Она рылась в чьем-то окровавленном кошельке, нашла несколько купюр, серебряный браслет и диск 50 оттенков свободы, который бросила в свою тележку, прежде чем отправиться дальше. В миле от того места я тайком следила за группой мужчин в оранжевых комбинезонах, занятых каким-то делом. Было далеко и не видно, чем именно. Что сказать, утро было приятным для прогулки, если не утруждать себя раздумьями обо всех мертвяках, измельченных на кусочки в своих машинах. У меня на телефоне осталось 25% зарядки. Однако я до того жаждала услышать голос другого человека, что вставила себе наушники, чтобы услышать хоть какие-нибудь новости. Поэтому я и не слышала, как они подобрались ко мне. Товарищи-сектанты. Потому они меня и схватили. В новостях я услышала о предварительных свидетельствах того, что террористы, устроившие дождь из иголок, возможно, действовали из района в окрестностях Черного моря. Базировавшаяся в том регионе компания ранее демонстрировала реагент, способный быстро произвести синтетический фульгурит в лабораторных условиях. Президент ринулся в Твиттер, грозя библейским ответом и священной войной, и поклялся, что исламисты вот-вот на себе почувствуют, что значит «коль хляби развернутся, так градом побьет». Он заявил, что мы оросим их своим собственным дождиком. Вполне скоро, только будет он из осколочных авиабомб, а не из горстки жалких бабских кристаллических иголок. Затем рассказали про яростный ливень из иголок в Пуэбло, который изрешетил хранилище природного газа и вызвал взрыв до того чудовищный, что его зарегистрировали как землетрясение в Колорадо-Спрингс. Говорили о пламени, поглотившем половину города, а пожарные машины не могли приблизиться, чтобы сразиться с огнем, из-за того, что все дороги оказались утыканы иголками. Метеоролог заявил, что кристаллические острия в Пуэбло были больше тех, что выпали в Денвере, а некоторые остроконечники были с его большой палец. Инженер-химик только собирался пуститься в объяснение, что это означает, только я их не услышала, потому что в этот момент кто-то долбанул меня по башке.